Зеркало судьи. Джеймс Бэкшоу и Уилфред Андерхилл были старыми друзьями и очень любили совершать ночные прогулки, во время которых мирно беседовали, бродя по лабиринту тихих, словно вымерших улиц большого городского предместья, где оба они жили. Первый из них — рослый, темноволосый, добродушный, мужчина с узкой полоской усов на верхней губе, служил профессиональным сыщиком в полиции. Второй, невысокий блондин с проницательным, резко очерченным лицом, был любитель, который горячо увлекался розыском преступников. Читатели этого рассказа, написанного с подлинно научной точностью, будут поражены, узнав, что говорил профессиональный полисмен. Любитель же слушал его с глубокой почтительностью. «Наша работа, пожалуй, единственная на свете», — говорил Бэкшоу. «В том смысле, что действия профессионала люди заведомо считают ошибочными». «Воля ваша, но никто не станет писать рассказ о парикмахере, который не умеет стричь, и клиент вынужден прийти к нему на помощь, или об извозчике, который не в состоянии править лошадью до тех пор, пока седок не разъяснит ему извозчичью премудрость в свете новейшей философии. При всем том, я отнюдь не намерен отрицать, что мы часто склонны избирать наиболее протаренный путь — или, иными словами, безуспешно действуем в соответствии с общепринятыми правилами. Но ошибка писателей заключается в том, что они упорно не дают нам возможности успешно действовать в согласии с общепринятыми правилами. «Без сомнения», — заметил Андерхилл, — «Шерлок Холмс, будь он сейчас здесь, сказал бы, что действует в согласии с правилами и по законам логики». «Возможно, он был бы недалек от истины», — подтвердил полисмен. «Но я имел в виду правила, которым следует многочисленная группа людей. Нечто вроде работы в армейском штабе. Мы собираем и накапливаем информацию». «А вам не кажется, что и в детективных романах это не исключено?» — осведомился его друг. «Что ж, давайте возьмем в виде примера любое из вымышленных дел, раскрытых Шерлоком Холмсом и Лестрейдом, профессиональным сыщиком. Предположим, Шерлок Холмс может догадаться, что совершенно незнакомый ему человек, который переходит улицу, иностранец, просто-напросто потому, что тот, опасаясь попасть под автомобиль, смотрит направо, а не налево, хотя в Англии движение левостороннее. Право, я охотно допускаю, что Холмс вполне способен сделать подобную догадку. И я глубоко убежден, что Лестрейду подобная догадка никогда и в голову не придет. Но при этом не следует упускать из виду тот факт, что полисмен, хоть и не может порой догадаться, зато вполне может заведомо знать наверняка. Лестрейд мог точно знать, что этот прохожий — иностранец. Хотя бы уже потому, что полиция, в которой он служит, обязана следить за иностранцами. Мне могут возразить, что полиция следит за всеми без различия. Поскольку я полисмен, меня радует, что полиция знает так много, ведь всякий стремится работать на совесть. Но я, к тому же, гражданин своей страны, и порой задаюсь вопросом, а не слишком ли много знает полиция? — Да неужели вы можете всерьез утверждать, — воскликнул Андерхилл с недоверием, — что знаете все о любом встречном, который попадется вам на любой улице? Допустим, вон из того дома сейчас выйдет человек. Разве вы и про него все знаете? «Безусловно, если он хозяин дома», — отвечал Бэкшоу. «Этот дом арендует литератор, румын по национальности, английский подданный. Обычно он живет в Париже, но сейчас временно переселился сюда, чтобы поработать над какой-то пьесой в стихах. Его имя и фамилия — Озрик Орм. Он принадлежит к новой поэтической школе, и стихи его неудобно читаемы. Разумеется, насколько я лично могу об этом судить. «Но я имел в виду всех людей, которых встречаешь на улице», — возразил его собеседник. «Я думал о том, до чего все кажется странным, новым, безликим, эти высокие глухие стены, эти дома, которые утопают в садах, их обитатели. Право же, вы не можете знать их всех». «Я знаю некоторых», — отозвался Бэкшоу. «Вот за этой оградой, вдоль которой мы сейчас идем, находится сад, принадлежащий сэру Хэмфри Гвинну, хотя обыкновенно его называют просто «судья Гвин». Он тот самый старый судья, который поднял такой шум по поводу шпионажа во время мировой войны. Соседним домом владеет богатый торговец сигарами. Родом он из Латинской Америки, смуглый такой, сразу видна испанская кровь, но фамилия у него чисто английская — Буллер. А вон тот дом, следующий по порядку. Постойте, вы слышали шум?» «Я слышал какие-то звуки», — ответил Андерхилл. «Но право понятия не имею, что это было». «Я знаю, что это было», — сказал сыщик. «Это были два выстрела из крупнокалиберного револьвера, а потом крик о помощи. И донеслись эти звуки из сада за домом, который принадлежит судье Гвинну, из этого рая, где всегда царят мир и законность». Он зорко оглядел улицу и добавил: «А в ограде одни единственные ворота, и чтобы до них добраться, надо сделать крюк в добрых полмили. Право же, будь эта ограда чуть пониже, или я чуть полегче, тогда дело другое. Но все равно я попытаюсь». «Вон место, где ограда и впрямь пониже», — сказал Андерхилл. «И рядом дерево. Оно там как нельзя более кстати». Они пустились бежать вдоль ограды и действительно увидели место, где ограда круто понижалась, словно уходя в землю до половины, а дерево в саду, усеянное ярчайшими цветами, простирало наружу ветви, золотистые при свете одинокого уличного фонаря. Бэкшоу ухватился за кривой сук и перебросил ногу через невысокую ограду. Мгновение спустя друзья уже стояли в саду, до колен утопая в ковре из цепких стелющихся трав. В этот ночной час сад судьи Гвинна выглядел весьма своеобразно. Он был обширен и тянулся по незастроенной окраине города, прилегая к высокому темному дому, который стоял последним в конце улицы. Дом этот можно назвать темным в самом прямом смысле слова, потому что ставни были закрыты наглухо, и ни один луч света не проникал наружу сквозь их щели, по крайней мере, со стороны палисадника. Зато в самом саду, который прилегал к дому и, казалось, тем более должен бы быть окутан тьмой, кое-где мерцали, догорая, искры, как будто после фейерверка, словно гигантская огненная ракета упала и рассыпалась меж деревьев. Продвигаясь вперед, друзья обнаружили, что это светились гирлянды цветных лампочек, которыми были унизаны деревья, подобно драгоценным плодам Аладдина. Но в особенности свет изливался из круглого озерца или пруда, в воде которого блестели и переливались бледные разноцветные огоньки, будто и там тоже горели лампочки. «Может быть, «У него торжественный прием?» — спросил Андерхилл. «Похоже, что сад иллюминирован». «Нет», — возразил Бэкшоу. «Просто у него такая прихоть. И думается мне, он предпочитает наслаждаться этим зрелищем в одиночестве. Обожает забавляться своей собственной маленькой электрической сетью. А щит с переключателями находится вон в той отдельной пристройке или флигеле, где он работает и хранит свои бумаги. Буллер, близкий его приятель, утверждает, что когда горят цветные лампочки, обычно это верный признак того, что его лучше не беспокоить. Нечто вроде красного сигнала, предупреждающего об опасности», — заметил Андерхилл. «Боже правый! Боюсь, что это и есть именно такой сигнал!» Тут сыщик пустился бежать к пруду. А еще через мгновение Андерхилл сам увидел то, что видел его друг. Мерцающее световое кольцо, похожее на нимб, иногда окружающий луну, а здесь окаймлявшие круглый пруд, прерывали две черные черты или полосы. Как оказалось, то были две длинные черные ноги человека, который лежал ничком у пруда, уронив голову в воду. «Скорей!» — отрывисто вскрикнул сыщик. «Кажется мне...» Голос его смолк в отдалении, потому что он уже мчался во весь дух через широкую лужайку, едва различимую при слабом электрическом освещении, и дальше напрямик через весь сад к пруду, у которого лежал неизвестный человек. Андерхилл рысцой последовал по его стопам, но вдруг испугался, потому что произошла неожиданность. Бэкшоу, который по прямой линии, как стрела, летел к незнакомцу, распростертому подле светящегося пруда, круто свернул в сторону и, еще прибавив прыти, помчался к дому. Андерхилл никак не мог сообразить, почему его друг так резко и внезапно переменил направление. Но еще через секунду, когда сыщик нырнул в тень дома, оттуда из мрака послышалась возня, сопровождаемая ругательствами. А потом Бэкшоу вновь вынырнул оттуда, волоча за собою упирающегося человечка, щуплого и рыжеволосого. Пойманный, видимо, хотел скрыться за домом, но острый слух сыщика уловил шорох его шагов, едва слышный, словно трепыхание птички в кустах. «Андерхилл, сделайте милость», — сказал сыщик. «Бегите к пруду и посмотрите, что и как». «Но, а вы кто такой будете?» — спросил он, резко останавливаясь. «Имя, фамилия?» «Майкл Флут», — отвечал незнакомец вызывающим тоном. Был он маленький, тщедушный, с непомерно длинным крючковатым носом на узком и сухом, словно пергаментном личике, бледность которого была особенно заметна, оттененная огненно-рыжей шевелюрой. «Я тут, смею заверить, ни при чем. Когда я пришел, он уже лежал мертвый, и мне стало страшно. Я из газеты, хотел взять у него интервью». «Когда вы, газетчики, берете интервью у знаменитостей», — заметил Бэкшоу, «разве принято у вас перелезать для этого через садовую ограду?» И он сурово указал на двойную цепочку следов, тянувшихся по аллее к цветочной клумбе. Человечек, назвавшийся Флудом, тоже напустил на себя суровое выражение. «Газетному репортеру порой приходится перелезать через ограды, чтобы взять интервью», — сказал он. «Я долго стучал в парадную дверь, но так и не достучался. Дело в том, что лакей отлучился куда-то». «А почему вы знаете, что он отлучился?» — спросил сыщик, глядя на него с подозрением. «Да потому», — отвечал Флут с явно напускным хладнокровием, что не я один лазаю через садовые ограды. Весьма вероятно, что и вы сделали то же самое. Во всяком случае, и лакей это сделал. Я только минуту назад видел, как он спрыгнул с ограды возле самой калитки, по ту сторону сада. Но чего же он не воспользовался калиткой? — продолжал допрос Бэкшоу. — А я почем знаю? — огрызнулся Флут. — Вероятно, от того, что она заперта. — Спрашивайте у него, а не у меня. Вон он как раз возвращается. И в самом деле, близ дома показалась еще чья-то смутная тень, едва различимая в полутьме, пронизанной слабым электрическим светом. А потом стал виден широкоплечий человек в красной жилетке, надетой поверх заношенной до невероятия ливрей. Он торопливо, но спокойно и уверенно приближался к боковой дверке дома, когда окрик Бэкшоу заставил его остановиться. Он неохотно подошел, и можно было теперь разглядеть желтоватое лицо с азиатскими чертами, которым вполне соответствовали прилизанные и сине-черные волосы. Бэкшоу резко повернулся к человеку, назвавшему себя Флудом. «Может ли кто-нибудь в этой округе удостоверить вашу личность? Таких и по всей стране немного отыщется», — недовольно буркнул Флуд. «Я только недавно переехал сюда из Ирландии. Единственный, кого я знаю в здешних краях, — это священник церкви святого Доминика, отец Браун». «Вы оба извольте оставаться здесь», — сказал Бэкшоу и добавил, обращаясь к лакею. «А вас я прошу пойти в дом, позвонить по телефону в церковь святого Доминика и попросить отца Брауна приехать сюда как можно скорее. Досмотрите». «Без фокусов».